Анирет старалась держаться с достоинством, несмотря на все внутреннее волнение. Это была ее первая самостоятельная миссия — прибыть куда-то и донести волю владыке. Причем не просто куда-то, а в обители рода столь же древнего и прославленного, как и род Имхет. От Аэхо среди Ремии ходили легенды. Сколько знаний сберегали и приумножали они с самого времени первых договоров. Древнее величие Таур-Дуат зиждилось на них не в меньшей степени, чем на потомках божественного Ваесира. Царевне пока еще не приходилось бывать в обители, и тем более никогда она не думала, что прибудет сюда с такой целью. Таэху выбирали себе спутников жизни лишь по собственной воле, либо по божественному указанию, выраженному устами их верховного жреца. Владыка не имел права приказывать им, и в этом была их удивительная привилегия, даже перед высочайшими вельможами из самых древних родов. Таэху служили владыке, как и все ремы, но волю богини Уиситаар они получали почти настолько же напрямую, как владыка волю Ваесира. Их обитель была центром культа владычицы таинств, дочери Амна, великого зодчего. История династии Амхет знавала тяжелые времена. Если род угасал, Таэху вливали в него свою кровь, чтобы правящая династия поднималась с новой силой. Не могло быть в империи союза сильнее и прекраснее, чем между представителями двух величайших ремийских родов. И все же Таэху покидали род неохотно, предпочитая вводить своих избранников к себе, а не наоборот. Это было связано в том числе и с верованиями Ремии о перерождениях. Души Ремии перерождались в других Ремии, но душа Имхет или Таэху всегда возвращалась в свой род. Никто не был уверен, переродится ли Таэху, ушедший в род Имхет, среди своих или впредь будет связан с родом Ваесира. Божественный замысел можно было трактовать по-разному, но сами Таэху в основном предпочитали оставаться Таэху. Как удалось отцу договориться с ними, Анирет не представляла. Их согласие на союз одного из своих наследников с царевной было величайшим даром, в котором она, к тому же, отчаянно нуждалась, учитывая хрупкость ее нового положения. Пусть ей не дано было выбрать себе супруга по любви, на право такого выбора она уповала еще совсем недавно. Но спутник из рода Таэху действительно способен был оказать всю поддержку, необходимую императрице. Думать о своем будущем девушке по-прежнему было странно и страшно. У нее захватывало дух, и вместе с тем она трепетала. Власть и ответственность. Анирет никогда не желала этого для себя, но теперь она принимала волю отца не только разумом, но и сердцем. Имхет вели свой народ и приносили ради него величайшие жертвы. Разве сам Ваесир из любви к Ремии не стал одним из них, отказавшись от своего божественного существования? Так что в сравнении с этим значила ее жертва? Обо всем этом думала Анирет, когда ей помогли сойти с паланкина. Царевна расправила плечи и направилась к полуразрушенной крепости, стоящей среди песков. Девушка не была удивлена увиденным. Отец предупреждал. Именно так выглядит обитель Таэху для непосвященных. Одинокий страж, охранявший ложные врата, склонился перед ней в глубоком поклоне. «Вас ожидают, госпожа моя, царевна Имхет», — почтительно проговорил воин, прежде чем она успела что-либо спросить. В следующий миг на ближайшем бархане показался мужчина Ремии в светлых одеждах. Его волосы цвета отполированного красного дерева были обриты на висках и уложены вокруг рогов в сложную ритуальную прическу. Взгляд темно-синих глаз, казалось, пронзал до глубины естества. Анирет узнала в его лице черты, характерные для рода Таэхо, и приветливо улыбнулась. Невольно девушка подумала, а кем будет он? Жрецом или посвященным воином? А может быть, ученым? Или мастером какого-нибудь прекрасного ремесла? «Привет тебе, царевна Анирет. И да укроет владычица таинств тебя своими ночными крыльями». Приветствовал ее жрец почтительно, но вместе с тем почти как равную. Подойдя к девушке, он окинул приближенных царевны пронзительным взглядом, задержав его на повахе. Анирет и бровью не повела, хотя пребывала в сильнейшем волнении. «И тебе привет». Достойный сын Таэху и служитель Ауситаар. Воины царевны отсалютовали жрецу. Павах чуть запоздала в силу не то своих увечий, не то волнения. Жрец тепло улыбнулся гостю и протянул руку. Неуверенно царевна вложила свою ладонь в его и ощутила вдруг, что пребывала на своем месте. Это было удивительное чувство духовной гармонии, некой внутренней целостности. В тот миг она совершенно точно знала, что бы ни ожидало ее впереди, все ей будет по силам. Вместе с жрецом Анирет вступила в трепещущий воздух Каэмит, пересекая невидимую границу. Отец говорил, что она ощутит некое сопротивление пространства, прежде чем окажется в настоящей обители Таэхо, невидимой простому глазу. Анирет не почувствовала ничего неприятного. На несколько мгновений она как будто погрузилась в прохладный источник, но в следующий миг уже стояла на мощеной дорожке, вдыхая свежий, наполненный запахами акации и тамарисков воздух. Сердце царевны замерло от открывшейся перед ее взором красоты. Девушка стояла на берегу священного озера. Прозрачная индиговая вода так и манила, если не вступить в нее, то хотя бы прикоснуться к ней. Вокруг росли высокие, раскидистые плодовитые деревья, даровавшие драгоценную тень. На противоположном берегу возвышался величественный храм, напоминавший те, что Анирет видела в Апецуд, столице империи. Высокие главные врата пилона выходили к озеру, как и требовала традиция. Это символизировало собой выход Земли из-под вселенского небытия. В большинстве храмов было по три святилища и три основных молельных двора, посвященных владычице таинства Уситаар, владыке мертвых Ануэ и их сыну Ваесиру, божественному владыке Таурдуат, чья сила воплощалась в императорах. В каждом из дворов устанавливался высокий, выше храмовых стен, обелиск с покрытой электрумом вершиной, отражавшей благословенные лучи ладьи Амна. В этом храме было только два обелиска и два молельных двора. Как помнила Анирет, по рассказам отца, святилища здесь принадлежали только самой богине, ведь обитель Таэхо была ее городом-культом. Одна часть храма была отдана ее ипостаси, владычице таинств. Другая — ее, как госпоже очищающей боли, преодолевающей пределы и закаляющей клинок своего существа бесконечно. Не увидела Анирет здесь и привычных тронных статуй Ваесира, охранявших врата. Вход украшали два обелиска, ниже, чем те, которые отмечали святилище, но тоже испещренные иероглифами и ритуальными изображениями. На стенах пилонов были высечены искусные рельефы, повествовавшие о времени первых договоров и рождении расы Рэме. Оазис обители представлял собой небольшой город, обнесенный стенами из белоснежного камня, покрытыми сложным узором из иероглифических надписей и рельефными сценами из древних мифов. С внутренней стороны к стенам лепились жилые помещения и амбары. То, что извне представляло взгляду непосвященных, как развалины в пустыне, существовало лишь для отвода глаз. Реальность была иной, но проникнуть в нее не мог никто без воли на то хозяев. Наверное, даже владыка Таурдуат. Сама земля здесь пела силой, защищавшей ее обитателей. От этой силы душа Анирет рвалась из клетки тела, распахивая крылья навстречу храму. «Здесь так хорошо!» — выдохнула девушка и тотчас же устыдилась, что для всех переполнявших ее чувств у нее нашлись лишь эти простые слова. «Добро пожаловать в обитель Таэхо, Анирет Эмхет», — сказал жрец, глядя на нее так, словно сейчас она была самым важным здесь. «Мы давно ждали тебя». «И я, мне кажется, я тоже очень долго ждала возможности оказаться здесь», — тихо ответила царевна. Как странно было понимать это, но она была дома.